Глава 13. «Постарайся не нервничать», — наставляет мама. «Все, что будет между вами, — естественный процесс, дочка. Я же тебе рассказывала». Мама действительно многое мне говорила, не утаивала и не скрывала, как это было с двоюродной сестрой Амины. Она, когда вышла замуж, такой скандал закатила после свадьбы, что вся округа гудела еще несколько месяцев. А все потому, что она понятия не имела, что делают молодожены в первую брачную ночь. И как только вырвалась, заявила, что муж над ней надругался, принудил делать то, чего она не хотела. Конечно, все потом замяли, но ситуация очень неприятная. Хорошо, со мной такого не случится. Я точно знаю, что между нами будет. Не в деталях, конечно. В деталях я не знаю, но очень сильно надеюсь, что это произойдет как-нибудь романтично. Как в тех фильмах, где главный герой впервые целует героиню, мягко стаскивает бретельки платья и незаметно расстегивает лифчик. В моих мечтах все именно так. «Где Амина, мам?» Кручу головой, чтобы найти подругу, но нигде ее не вижу. «Не знаю, папа говорил, что они вроде как уехали». Я хмурюсь, не верю, что подруга могла уехать. Вот так запросто оставить меня одну среди малознакомых людей? К нам действительно приехали даже те, кого я едва знаю. Дальние родственники наши и Рустама. И потому мы с подругой держались в ресторане отеля максимально близко. Но когда мы с Рустамом танцевали, она куда-то запропастилась. Все внимание было сосредоточено на нас, но стоило мне остаться одной, как Амина пропала. Куда и почему, я не понимаю. И сомневаюсь, что она уехала по собственной воле. Скорее всего, ее забрал ее отец, все-таки расстроившись из-за моего наряда, который стал еще одной причиной для сплетен. Я слышала, как перешептывались за моей спиной, и даже примерно представляла, что они все говорили. Но я видела взгляд Рустама и одобрение родителей. Что там думали остальные, меня волновало мало. «Пора, малыш», — говорит мама. «Не стоит больше ждать». Мама, конечно, намекает на то, что я должна подняться в номер для новобрачных. Мы решили никуда не уезжать из отеля, в ресторане которого все собрались, и планируем просто подняться в номер. Первой уйду я, следом Рустам. У меня от волнения громко стучит сердце и потеют ладони, но я все же следую указке мамы и ухожу к себе. За спиной слышу радостное и одобрительное улюлюканье. Все понимают, почему невеста уходит. В мой номер меня проводит менеджер отеля. Должна быть Амина, у нее была ключ-карта, но она куда-то запропастилась, и мне выдали новую, с помощью которой я и попадаю в огромный номер класса люкс. В том, что это действительно так, ни капли не сомневаюсь. Шикарный вид из окна, помпезный интерьер, дорогая шелковая постель, от одного взгляда на которую хочется обнять себя руками. Я нервничаю. Знаю все, но нервничаю безумно, потому что не представляю, как все будет дальше. Вот Рустам заходит и... И что? Что скажет? Что будет делать? От мыслей отвлекает щелчок автоматического замка двери. Я вздрагиваю и так и стою лицом к окну. Аллах, уже! Здесь мой муж. Я медленно разворачиваюсь, зацикливаюсь на медленных шагах, которые в какой-то момент замирают. Он останавливается в метре. «Раздевайся!» Я мечтала о нем несколько лет, а он мажет по мне равнодушным взглядом. И пока продолжаю стоять, не зная, как реагировать, снимает пиджак и расстегивает запонки на рубашке. Вот так все будет. «Ты не расслышала?» Интересуется как-то холодно. «Снимай с себя все тряпки». Я просто думала... «Что?» Хмыкает, расстегивая пуговицы на рубашке. Закончив с последней, дергает полы в сторону. Рубашка спускается по загорелым плечам, а следом летит на пол. Скользнув взглядом по рельефным мышцам, прихожу в ужас. Прежде я никогда не видела голого мужчину, за исключением старшего брата, но его худощавое тело вряд ли можно сравнить с тем, что я вижу сейчас. Широкие плечи, стальные мышцы, напрягающиеся при каждом движении. Идеально высеченный пресс. Я думала, все будет не так. В моих мечтах Рустам был нежным и внимательным. Он ведь сам пришел свататься, сам захотел свадьбу со мной. Лязг ремня вынуждает меня опустить взгляд ниже. К увитым тугими венами рукам Рустама, которыми он расстегивает пряжку, а затем и ширинку на штанах. Отворачиваюсь, захлебываясь стыдом. Он что, собирается остаться без одежды? Вот так сразу? Когда слышу шаги, с трудом заставляю себя стоять на месте и не дрожать. Рустам приближается, останавливается в паре сантиметров. «Дарья!» От хриплого голоса кожа покрывается мурашками. Я столько раз представляла, как он произносит мое имя, что сейчас с трудом не падаю к его ногам безвольной куклой. «Можем и по-другому», — произносит, обвивая мою талию рукой. Жар его тела заполняет каждую клеточку тела. Дышать становится невозможно. Руки начинают дрожать, а мысли путаются. Образ Рустама, который еще минуту назад приказывал мне раздеваться, испаряется. Ему на смену приходит другой. Напористый, страстный, горячий и желанный. Рустам обхватывает мой подбородок рукой, грубо разворачивает к себе. Пока хаотично пытаюсь зацепиться мыслью хоть за что-то, проводит большим пальцем по пухлым губам, будто проверяя, натуральны ли они. «Ты красивая». «Мне кажется, я краснею. Это первый сказанный им комплимент. А ведь мы уже заключили брак». «Спасибо». Выдаю с запинкой. Никак не могу собраться. Пульс частит, дыхание перехватывает. Когда я узнала, что Рустам собирается взять меня в жены, счастью моему не было предела. Ведь он фактически спас меня от брака с другим. С тем, кого я бы никогда не приняла в мужья. Мой папа собирался выдать меня за другого, за нашего соседа через несколько домов. Этот неприятный тип давно хотел меня себе, но у него не было и шанса. По крайней мере, я так думала, пока отец не решил иначе. И только благодаря маме, которая вмешалась, и Рустаму, я теперь стою в комнате не с тучным Ратмиром, который все смотрел на меня так, будто я уже ему принадлежу, а с мужчиной, в которого влюблена. Я люблю Рустама давно. Влюбилась в него еще тогда, когда он пришел к нам в первый раз, и продолжаю любить до сих пор. Несмотря на многочисленные слухи о его женщинах, уверена, это все неправда, теперь уж точно. Он мой муж, человек, с которым я разделю свою жизнь. И я просто не знаю, как надо. Признаюсь, от этих слов начинают гореть щеки, хочется приложить к ним ладони, но и они горячие и влажные от волнения. «У меня никого не было», — стыдливо опуская взгляд. «Я знаю, Дарья», — шепчет на ухо. «Поэтому хочу, чтобы ты подчинялась мне. Выполнишь?» Активно киваю, жду, что он скажет, и дрожу от волнения. Его близость меня будоражит, нервирует. Я никогда не думала, что смогу быть рядом с ним. «А ты и правда такая послушная, как мне сказали?» «Зачем-то замечает. Это тоже комплимент?» «Но тебе нравится?» Он смеется, гортанно и как-то, как мне кажется, недобро. «Мне, Дарья, наплевать!» Отсекает жестко. «Что? У меня от шока пропадает дар речи, хотя сказать мне есть что». «Запомни, Дарья, ты мне никто. Навязанная жена. Нас связывает только данное мной слово и больше ничего». Во рту пересыхает. «У нас будет не настоящий брак?» Спрашиваю дрожащим голосом. «У нас будет брачная ночь. Одна. Настоящая. Впредь я никогда больше не зайду к тебе в спальню. Снимай тряпки. Через полчаса у меня встреча». Он грубо разворачивает меня к себе спиной, расстегивает платье. Я шумно сглатываю. Мама говорила, это не страшно, но вряд ли то, что я сейчас испытываю, можно назвать предвкушением. Расправившись с застежкой, рывком опускает платье по плечам к середине локтей. В отражении окна вижу свою оголенную грудь и прикрываю веки. Не так, Аллах, я хотела, чтобы все было не так.